а не гнием в могиле и не воняем, как покойники в колонном зале Дома Союзов, окруженные почетным караулом. «Караул!» — закричу я, если меня положат в гроб со всеми удобствами. «Не надо! Надо жить! Во что бы то ни стало! Вот и все!» Я, конечно, притворяюсь душечкой, талантом и живым человеком, и могу еще очаровать пару ротозеев, но так нужно. Ничего, что мне уже ничего не нужно, ничего, что я уже ничего и никого не люблю, надо тянуть свой воз и притворяться, чтобы не постареть, чтобы жить, Саша. Баку. 1 октября 1956 года. «Лилечка, у меня сегодня торжественный день. Я кончил сценарий. Если я что-нибудь понимаю в искусстве, то это блестяще и здорово. Но кто знает, как его примут? И примут ли? Поэтому я воздержусь от восторгов. Увидим. Одно могу сказать тебе. Я писал его и часто заливался слезами, потому что он почти моя жизнь. Ничего я не придумывал, все это было, все это правда, прочтешь — увидишь. Теперь надо его перепечатать на машинке в 3 экземплярах. Тут дерут 5 рублей за страничку. Я, конечно, отказался, возможно, что придется печатать его в Москве, или я найду дешевле. Я очень взволнован и потрясен им. Помимо моей воли и желания, он вышел ярким и подлинным, горячим и искренним, твердо заявив свои права на жизнь. И он будет. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Он захватывает от первой сцены до последней. В нем нет ни одной банальной сцены. Его нельзя смотреть без волнений и без слез. Я работал над ним неотрывно месяц, и вот он готов. Я вскакивал ночью и что-то писал. Чтобы не забыть, я вставал в 7 утра и писал до 3 дня, и вечером после концерта я садился за него. Никогда еще не был так увлечен работой. Посмотрим. Как вы живете? Я жду письма, обещанного в твоей телеграмме. Мне здесь скучно, как и везде, никого нет. Спасала только работа. Теперь она кончилась. Я уже спел 18 концертов, буду петь и двигаться дальше по плану. Думаю о тебе и своих дочулях. Это все моя единственная радость. С этим я засыпаю. Спокойной ночи. У нас тут 1 ночи, а у вас? 10 часов вечера. Не буду звонить, потому что ты раздражаешься от моих звонков. Да ведь я все говорю в письмах. Целую тебя, Саша». 4 октября 1956 года. «Дорогая Пекочка, хотя я под сильным впечатлением своего сценария и ни о чем думать не могу, я все же по традиции пишу тебе письмо. Только что, оторвавшись от него, сегодня переписчица отстучала мне на машинке пролог и галопом 15 страниц, и он зажил новой печатной жизнью, стал краше, строже, безукоризненней. Он родился и растет с каждым днем. Он красив, благороден, прекрасен в своем спокойствии печатного, медлительного рассказа. Он красив. Я любуюсь его чистотой и конкретностью. Он живет уже без меня и помимо меня. Он уже драгоценность. Завтра эта старая еврейка, которая скоро умрет, она, как спичка, придет в 10 часов утра работать. И я жду ее, как Ромео и Джульетту. Дальше, дальше польется горькая повесть об одном человеке без родины. Как он удался! Если бы только знала ты. Эта машинистка сегодня сказала мне: вы знаете, я не могу печатать, у меня дрожь по всему телу. Может, я преувеличиваю? Не знаю, кажется, нет. Увидишь, ни одну сцену нельзя смотреть без волнения, ничего банального, ничего похожего на наши фильмы. Он должен потрясти всех. Я считаю, что уже в таком виде, как он есть, он может быть напечатан в любом журнале. А это ведь только конспект сценария. Ну, довольно влюбляться в собственное детище, поговорим о другом. Сегодня пел концерт в доме отдыха, где отдыхают 300 чемпионов, приготовленных на Олимпиаду, которая через месяц будет в Австралии.